Отец Константин молчит несколько мгновений, потом отвечает. Если сапожник сошьет сапог, а потом распорит его, один кусок забросит в Африку, другой в Америку, третий в Азию или на Северный полюс, а потом все куски соберет, ему ничего не будет стоить вновь шить эти части и сделать прежний сапог. И также вот после нашей смерти, когда тело станет и небом, и землей, и деревьями, и водой, Бог соберет все части воедино. Черви давно съели отца Константина, птицы давно склевали тех червей и разлетелись по миру. Небо, земля, деревья и вода съели тех птиц. Покой, Господи, душу твою, любитель пчел. Классную надзирательницу Наталью Павловну за глаза мы называем Наталешкой. Ее никто не любит за вредность и злопамятность. А еще у нее огромное родимое пятно во всю щеку. Она полная, невысокого роста, и чтобы казаться выше, носит высокую прическу и высокие каблуки. Говорит она всегда резко, звонко, будто колет слова, как орехи, даже хвалит, будто ругает. Однажды, заменяя заболевшего учителя, Наталешка дает нам какое-то задание и сама пишет весь урок, что-то. Начальница гимназии Ширяева, заглянув, вызывает ее на несколько минут в коридор. Пока они говорят за полуприкрытой дверью, Мишка, сидящий на первой парте перед учительским столом, вытянув шею, читает вслух недописанные строки письма, в котором Наталешка объясняется кому-то в любви. «Любимый мой Володечка, хочу целовать тебе ноги, дай именно ноги». Вернувшись, Наталешка по тишине вдруг замечает что-то не так, видит на столе свое оставленное письмо, схватывает скомков, испуганно глядит на класс. Тут кто-то из девочек прыскает первой, и все начинают давиться от смеха. Прыскаю я, потому что совершенно невозможно представить нашу Наталешку с ее пунцовой нашлепкой, целующей ноги какому-то Володечке. Вдруг она срывается, бежит к дверям, останавливается, видно, вспомнив о том, что в коридоре можно толкнуться на начальницу, и, уткнувшись в угол, начинает плакать. Наша злобная, ненавистная Наталешка рыдает тихо и безутешно. У нас смех застревает в горле, и всем хочется уже почему-то не смеяться, а тоже плакать. И тут раздается звонок. Наталешка оборачивается, у нее зареванное лицо, здоровая щека, такая же пунцовая, как больная. Сморкается в платок и говорит впервые, не щелкая орехи, а тихо, почти шепотом, «Идите». Девочки уверяют, что Володечка — это наш учитель рисования Владимир Георгиевич Штейнбух. Перед его уроком швейцар набрасывает на классную доску небольшой кусок зеленого сукна. Владимира Георгиевича слышно уже в коридоре. Он всегда ворчит сам себе под нос, все ругает кого-то. Входит, кивает, не глядя на нас, поправляет складки, ставит геометрические фигуры из гипса. Немолодой, некрасивый, с отекшим мокрым носом, с оттопыренной губой. И совершенно непонятно, как можно хотеть целовать вот эти ноги в старых штиблетах. Про него говорят, что он в молодости даже учился в Италии, был преуспевающим художником, но спился из-за какой-то княгини, которая, измучив его, бросила. Младшие девочки пересказывают друг дружке то, что слышали от старшеклассниц. Иногда учитель рисования забывается, начинает прямо на уроке, грозя кулаком кому-то невидимому за окном, сдавленно рычать. «Напиши ты им эту порку в волосяном управлении, тут-то зарукоплещут. Вот выкуси». И в оконное стекло утыкается кукиш, а куба еще сильнее топыривается, выворачиваясь наизнанку. Немецкий преподает Евгения Карловна Волчинецкая, Евгешка. Она не допускает, чтобы в классе раздавался малейший лишний звук, запрещает во время урока даже точить карандаш. И все это голосом, который можно резать стекло. Ее боятся, не любят, про нее рассказывают, как ей родители подарили коробку шоколадных конфет и вложили туда 25 рублей. Ненависть к Евгешке переходит и на ее артикли с партиципатами. Мне тем более обидно, что папа, когда дома мы едим геркулес, всегда шутит.